Глава вторая. Когоре Атси. Часть первая. Мое сердце разбивается и вырывается изо рта. С точки зрения всех остальных в торговом районе у станции, ничего особого не случилось. Но я сделал жуткое открытие. В толпе шагающих по улице незнакомцев я нашел ее, ту, что никогда не забуду. Разорванный невыносимым шоком, я разлетаюсь на кусочки по сторонам. Сотни выброшенных мной осколков хмурятся ей со всех сторон. Заметив мои взгляды, она находит мое основное тело и смотрит на него. И улыбается. Ее улыбка настолько меня поражает, что я не могу даже сорваться. Я просто замер. Ее улыбка словно уничтожила само понятие времени, не говоря уже о моих чувствах, полностью исчезнувших при виде нее. Девушка передо мной сторонится остального мира. По крайней мере, я знаю, что она лишена адекватных моральных ценностей. Я поглощен ее существованием. Только когда она уходит, я снова могу дышать. Убедившись, что мое эмоциональное восприятие не пострадало, я, наконец, снова чувствую себя живым. Верно. Я ненавижу эту девушку. Она украла у меня все. Какой бы особенной и потусторонней она ни была, это не облегчает ее грехи. Я не прощу ее. Я ни за что ее не прощу. Я никогда ее не прощу. Хладнокровную убийцу моей семьи. Я не прощу Камесу Рейно. Часть вторая. «Ты встретил Камесу Рейно?» – удивленно спрашивает мой доктор, когда я рассказываю ему о моей встрече с этим монстром. «Да, я наткнулся на нее. На это убийца. Камесу Рейно. Я, может, назвал его доктором, но доктор Михара не совсем соответствует этому званию. Он общительный молодой психиатр, и на самом деле ему еще и 30 нет». «Ты уверен, что это был не сон?» «Это было по-настоящему. Она прошла мимо прямо у меня под носом. Она даже заметила меня и посмеялась». «Хм». Доктор Михара скрещивает на груди руки, заметив, что я совершенно серьезен. «Мою семью убила Камесу Рейно. До сегодняшнего дня неизвестно, почему она ворвалась в наш дом и заколола всех, кроме меня. Она ничего не украла, и мне неизвестно ни о каких конфликтах. До этого она нам не угрожала, и не похоже было, чтобы она наслаждалась процессом. Наоборот, она казалась очень разумной и не имеющей никакого отношения к наркотикам и прочему. На самом деле я не мог найти в ее личности недостатки. Но факт оставался фактом, она убила мою семью. Их жизни исчезли так легко. Я думал, что человеческие жизни особенные. Совершенно не похожие на рыб, которых мы как-то вскрывали в школе. Идея человеческой жизни и ее предполагаемые ценности казалась моему юному разуму огромной и безграничной. На самом деле, отталкиваясь от предположения, что только люди наделены разумом, я все равно считаю наши жизни более ценными. Тем не менее, жизнь человека можно забрать тем же ножом, которым разрезаешь рыбу. Столкнувшись с этим абсурдным фактом, я, простой 10-летний мальчик, был разбит. У меня в груди есть, из-за Камесу Рейно, конечно, довольно гротескная рана, того типа, что заставляет людей кривиться. Но проблема не в том, что эта рана всех пугает. Проблема в том, что это до сих пор рана, а не шрам. Это все еще зияющая рана, и такой она и останется. Но вместо крови вытекает сама моя сущность. Нечто необходимое для жизни. И я истощаюсь. Постоянно истощаюсь. Я продолжаю понемногу ломаться. «Ацусикон», — обращается ко мне с серьезным выражением доктор. «Да. Сегодня у нас уже нет времени, но можно попросить тебя рассказать об этом больше при следующей встрече?» «Да, конечно». «Все равно я так и собирался поступить. К тому же единственным способом излечить меня было пойти против Камесу Рейно, понять ее. Могу ли я одолеть этого монстра? Боюсь, шансы против меня. Я проиграю. Я продолжу истощаться. Временами непрошенные чувства, словно черная дыра, поглощают очевидное и ослепляют тебя. И потому, если я хочу противостоять ей, я должен запечатать свои эмоции, состоящие в основном из ненависти. Вспоминая о взрыве эмоций, которые я пережил, столкнувшись с ней на днях, я представляю, насколько это трудно. Но какой бы тяжелой ни оказалась борьба с этим монстром, я ничем не рискую. Я уже погрузился на самое дно. Хоть мне и трудно пробиться наверх, ниже я уже не опущусь. И потому я без колебаний ринусь в бой. Я не проиграю. Кому? Спрашивает доктор Михара, по-прежнему серьезный. Мне, конечно. И Камесу Рейне. Сохраняя задумчивое выражение, он, похоже, подбирает слова. В итоге доктор просто бормочет. Понятно. На следующий день я, как обычно, иду в школу. Несмотря на свое решение сражаться против Камесу Рейны, на самом деле я бы предпочел поискать ее, а не на уроки идти. Но помимо того, что никаких зацепок, кроме встречи в городе, у меня не было, я не хотел беспокоить свою тетю. В отличие от дяди, она относится ко мне очень хорошо. Пожалуй, свою роль здесь играет отсутствие у нее родных детей. Но она ухаживает за мной, словно я ее родной сын. Может, особенно потому, что я не родной сын. Недовольство это не вызывает. Недовольство не вызывает, но оказывает давление. Мне кажется, словно я ни за что не должен и не могу расстраивать тетю, раз она тоже обязана за мной присматривать. Придя в школу, я замечаю, что в нашем классе заметно шумно. Озадаченный, я ловлю Ката Юдзи, который стоит рядом и относительно неплохо со мной ладит. Я спрашиваю. В чем дело? В самоубийстве, чувак! В самоубийстве! Что? Но это ведь на прошлой неделе случилось, нет? Мы что-то новое узнали о самоубийстве сайта? Спрашиваю я, бросая сумку на парту. Смерть сайта изрядно нас шокировала, поскольку мы видели ее в школе каждый день. Хотя у нее не было друзей, ее даже подозревали в краже у одноклассницы. Нашлись те, кто ее оплакивал. Удивительно, но лишь после ее смерти некоторые парни вылезли из своих раковин и признались со слезами на глазах, что на самом деле сайта нравилась им своим скромным характером, нетипичным для современных девушек. Наверное, у Сайта на небесах по этому поводу очень смешанные чувства. Ведь именно этот ее характер и довел ее до самоубийства. «Все еще поднимаете шум из-за той истории? Может, уже оставите ее в покое? Уверен, ей бы не хотелось быть в центре внимания», — заметил я. «Здесь ты вообще мимо кассы, чувак». «Ты о чем? Ты в курсе, что мы не о Сайте говорим?» «А кто тогда покончил с собой?» Юдзи смотрит на некую парту и говорит. «Кимура!» Перед началом занятий всех учеников нашей школы собрали в спортивном зале для необходимых нотаций, где директор школы утомлял нас долгой речью о ценности жизни. Слушая его вполуха, я сам размышлял о произошедшем. Похоже, Сайта, Мизухара и прочие участники истории не знали, но все остальные, хоть немного знакомые с Кимурой или не обделенные мозгами, как я, были в курсе, что Кимура являлся настоящим преступником в истории с кражей. Среди парней было широко известно, что Кимура влюблен в Мизухару, и что она его отвергла, когда он ей признался. Она сказала ему, что в ближайшем будущем ни с кем не собирается встречаться. Но пару дней спустя они с Асизавой стали парой. Само собой, для отказа Кимуре она использовала такую формулировку, просто стараясь не говорить слишком прямо, и он должен был это знать. Тем не менее, чувства Кимуры были задеты. Сильно. Наверное, он думал, что уступает Асизаве. Полному отморозку в глазах Мизухары. С того момента все его слова и поступки слегка отдавали самоуничижением. Я могу понять, почему он захотел испортить подарок от Исизавы, полученный Мизухарой. На самом деле, думаю, такая небольшая расплата вполне приемлема. Но он знал, что станет очевидным подозреваемым, если воплотит свой исполненный обиды план. И потому ему нужно было подставить другого подозреваемого. И он нашел его в сайте, над которой недавно посмеялась Мизухара. На первый взгляд Кимура хорошо справился. По крайней мере, он смог обмануть своих жертв. Мизухару и ее компанию, заставив поверить в ложь. Но в сущности он ужасно оплошил. Он не учел, как сильно его действия ранят чувства Сайта, поскольку слишком сосредоточенно перекладывал на нее вину. Но главная его ошибка состояла в том, что он не учел, как сильно причиненная им Сайта боль ранит его собственные чувства. Его месть нанесла Сайта смертельную рану. Возможно, это не совсем точно. Возможно, он лишь коснулся больного места Сайта, которое и так уже было фатальным. Тем не менее, Кимура считал себя виноватым в ее смерти. Кимура ранил Сайта, и этот факт ранил его самого. Обе эти раны были смертельны, и к смерти они и привели. Словно моя собственная рана. Наконец, прошло больше часа, и директор заканчивает свою речь. Я понимаю его тревогу, но полезнее речь от этого не становится. Серьезно. Он не понимает, что проповедью ничего не добьешься. Мы все прекрасно знаем, что нельзя совершать самоубийство. И все же иногда мир, в котором мы живем, становится таким жестоким, что мы играем с этой мыслью. И потому обращаться к этике бесполезно. Нужен более практичный и конкретный подход. Если бы мне пришлось предотвращать самоубийство, я бы сказал... Смерть означает падение в вечное небытие, состояние абсолютной пустоты, непостижимое для живых существ. Только подумайте, вы лишаетесь мозга, у вас не остается мыслей. Конечно, вы слышали фразу «я мыслю, следовательно, существую», нет? Задумайтесь, ничего не существует, понимаете? Ничего не существует. Сколько секунд вы вынесете в мире, лишённом звука, света и любых ощущений. В мире, где даже голода не испытываешь. Где у вас нет никаких желаний. Следите за моей мыслью. Но смерть – это абсолютная пустота, превосходящая даже такой бесчувственный мир. Там нет будущего. А рай – это лишь концепция, придуманная боящимися смерти людьми. Вы должны знать, что всегда найдутся люди, верящие в мир после смерти. Несмотря на развитие науки. Потому что они боятся. Боятся того, что ждет их после смерти. Так что не думайте, что прерывание вашей жизни спасет вас. Она просто закончится. Закончится. Суицид – это акт самоубийства. Кончины без постижения смысла смерти – простое бегство от реальности. Хотя результат в обоих случаях одинаковый. Ладно, вперед. Попробуйте убить себя, если сможете. Попробуйте убить себя сейчас, когда вы знаете правду. По крайней мере, я не смог себя убить. Единственная причина, почему я до сих пор здесь, смерти я боюсь сильнее, чем большинство. А, ладно. У этой истории был небольшой интересный поворот. На самом деле, я слышал, Кимура оставил предсмертную записку. Говорит мне Юдзи. «Предсмертную записку? Извиняется перед Сайтой или что?» «Именно. Но это должно немного ее подбодрить, наверное?» «Не, думаю, эффект будет обратный». «Да? Ну, конечно, я бы тоже не захотел, чтобы из-за меня кто-то самоубийство совершил. Проблема не в этом», — возражает он. «Ты о чем? Кимура неправильно написал ее имя». «Ау». После уроков... Занятия были, но все пребывали в слегка расстроенном состоянии. Я отправился в торговый район, где встретил Камицу Рейно. Нет никакой гарантии, что я снова найду ее лишь потому, что увидел однажды. Но это моя единственная зацепка. Поначалу я полагал, что смогу получить какую-то информацию, будучи жертвой того инцидента. Но все не так просто. особенно для преступлений, совершенных несовершеннолетними. Если Камису Рейна пройдет мимо, я ее не пропущу. И не только потому, что я снова и снова вбивал в свою память ее внешность. Она всем особенной кажется. Она абсурдно красива. Однако час прошел без происшествий. Присесть было негде, и мои ноги слегка устали от постоянного стояния. Я решил смириться с необходимостью немного отойти от этого места и отправился в ближайший Макдональдс, где, взяв два бургера, все остальное слишком дорогое для кошелька ученика средней школы, сел у окна. Жуя свой бургер, я думаю о Камису Рейне. Камису Рейна. Во время того инцидента ей было 16 лет. То есть она была всего на год старше, чем я сейчас. А значит, сейчас ей должен быть 21 год. Она нашла работу? Возможно, она поступила в университет. Вероятно, она не смогла закончить старшую школу из-за всех своих деяний, но ей должно было хватить ума для сдачи вступительных экзаменов в университет. Хоть она и убила всю мою семью, едва ли ее наказали. Поскольку ее совершенно непостижимый мотив подвел ее под диагноз «психически неуравновешенный». Готов поспорить, на работе или в университете ей словно идолу поклоняются. Смертоносный идол. Ну и слоган. Рана в моей груди начинает болеть. По словам доктора Михары, это боль – продукт моего разума, поскольку рану уже залечили. Проклятье. Думаете, она только психологическая? Иллюзия? Не шутите со мной, доктор. Эта боль не поддельная. Такое просто невозможно. Рана кровоточит. Может, кровь я один и вижу, но это точно она. И я есть эта жидкость. Или что-то похожее на жидкость. Ах, черт, знаю. Я несу бессмыслицу. Я просто копаю себе могилу. Но факт остается фактом. Рана не зажила. И она до сих пор болит.